«Это был он?» Я вздрогнул всем телом от неожиданности. «Что он тебе сказал?» «Нет, ну что за времена настали? Встреча за встречей, причем одна лучше другой. За моим плечом стояла щупленькая фигурка Деккервье в сопровождении трех магов. Он улетел!» Я поднялся, учтиво отвешивая поклон экс-королеве, как того требовал этикет и банальный страх за собственную шкурку. «Но обещал вернуться!» Рука накрыла маленькую колбочку, отправляя ее незаметно, по крайней мере, я на это рассчитывал, в карман моего камзола. «Пшел вон!» Старушка слегка повела кистью, показывая, чтобы с глаз долой скрылся очумелый мальчик Майк Попкин, обескураженно и недоуменно моргающий в замешательстве своими глазками и не понимающий, как он вообще тут оказался. Но да ему недолго пришлось моргать по сторонам. Сопровождающие бабушку маги под локотки тут же увели прочь от нас мальчишку. А Кервье аккуратненько присела на до этого занимаемый императором стульчик, внимательно вцепившись своими пронзительным взглядом в мое лицо. «Садись, Ульрих!» Еще раз поклонившись бабуле, я водрузил свои нижние полушария на прежнее место, приготовившись к очередной порции душещипательных слов из так любимой мною политической тематики. «Что он сказал?» Она была серьезна. «Мира хотел», – пожал я плечами. «Похоже, наш злодей не так уж рад предстоящей войне». «Что-то еще?» – она слегка склонила голову. «Он что-то рассказывал?» «Нет», – я отрицательно покачал головой. «Шутки шутит, но меж тем, похоже, немного...» «И?» – Деккервье подалась вперед. «Похоже, он растерян», – вздохнул я. «Я, конечно, небольшой специалист и не шибко разбираюсь в людях, но он совершенно не желает продолжения, так сказать, банкета». «Понятно», – старушка отвела взгляд, задумчиво рассматривая зал. «Что обо мне говорил?» «Говорит, чтобы я помогал вам», – я опустил голову, не желая встречаться с ней взглядом. «Вам, мол, сейчас тяжело, нужна будет помощь». «Да уж», – она устало прикрыла глаза. «Почему ты?» «Не знаю». Мне было неловко рядом с ней. «Говорит о каких-то знамениях». «Знамения?» Она встрепенулась, как-то взволнованно глядя на меня. «Что он говорил о знамении?» «Да ничего особенного. Вроде я неспроста под ногами у него путался и все такое в этом роде». Я заглянул в один из стаканов, принесенных до этого, допивая остаток, так как в горле пересохло. «Понятно», – она кивала своим мыслям. «Да, Ульрих, все неспроста. Розы...» «Розы?» – переспросил я недоуменно. «Да, они родимые, но да то не твоего ума дело», – она нахмурила брови. «И как ты намерен помогать мне?» я развел руками, оторопев от подобной постановки вопроса. «Признаться честно, я пока даже не знаю, в каком направлении думать». «Узнай, обязательно узнай», – старушка вновь погрузилась в свои мысли. «Времени крайне мало, крайне!» Нашу дискуссию прервала группа магов, подошедших с поклоном к старушке. «Ушел», – доложил один из них, покачав головой. «Слишком поздно засекли, не успели разокрыть контуры». «Разобрались, как проник», – Кервье зло поджало губы. «Да», – маг потупил взгляд. «Поставки продовольствия через южные ворота вошел с обозами, потому среди общей толчии немагического фона не сразу среагировали поисковики. Скорее всего, он был в неактивной фазе амулета, его одели позже, уже внутри». «Ясно», – Кервье поднялась, а за ней следом и я. «Мальчик мой», – старушка положила на стол передо мной запаянную стеклянную колбочку с мутно-красной жидкостью. «Это сигнальный амулет, Ульрих». Она выжидательно посмотрела на меня, отчего я был вынужден взять в руки колбочку и по инерции сунуть в карман. «Если что-то придумаешь, если вдруг он опять явится к тебе, немедленно разбей, чтобы мы смогли быстро добраться до тебя». «Ну, в том, что все, кому не попадя, могут добраться до меня и быстро». В этом я уже убедился, с тяжелым вздохом подумалось мне, когда я провожал взглядом ее спину. «Что происходит, Ульрих?» Я уже даже не вздрогнул, лишь печально опустил плечи, когда за моей спиной раздался холодный, но меж тем красивый голос подошедшего эльфа. «Ты опять погряз в войне, мальчик мой. Ты обязан мне все рассказать». «Обязан. Слово-то какое припаскудное подобрал». Плюхнувшись вновь на стульчик, я смерил его с головы до ног взглядом. «Ну и как мне прикажете быть с еще одним представителем, так сказать, теневой власти этого мира? Факушку ему прописать? А он мне? Что вообще могут эти эльфы?» «Ну, вопрос риторический. Скорее всего, могут, и причем многое. Тут не нужно семи пядей во лбу, чтобы сопоставить уровень окружающей действительности и уровень этих красотуль. Мне вот первое, что на ум приходит из пакостей, которые они могут прописать, так это пинок взад с заданной траектории полета прямиком назад на матушку-землю». Почесав нос, вспомнил свою квартирку, мягкий свет монитора по ночам, работу, заботу. В общем, не самое плохое, что может случиться в жизни, и меж тем есть ведь лучше. «Присаживайтесь, господин Леофоль». Я широким жестом хозяина предложил ему располагаться поудобней. «История это не 5 минут, а посему слушайте внимательно, дабы лишний раз не повторяться». Повторяться не хотелось, посему, не мудрствуя лукаво, вел свое повествование, что называется, от и до. Нет, конечно, ряд вопросов пришлось сознательно упустить, так как за этот ряд можно было и схлопотать, к примеру, история госпожи де Кервье. Тут ведь даже вопрос не в том, что тайна не моя, вопрос не в корректности. Этот вопрос, по сути, схож с деревенским домиком, который вы купили, дабы на выходные ездить на природу, не зная, что в подвале лежит себе уже не одно десятилетие авиационная не разорвавшаяся бомба времен Великой Отечественной войны. Энтакий, батенька, сюрприз. Или, если по-русскому выражаться, увидели, аж обосрались от счастья. Но что мне в эльфе всегда нравилось, это то, что он умеет слушать. А также, по всей видимости, понимать, что не все вещи на этом свете для его длинных ушей. Он не спрашивал про подоплеку моих паровых бомб, он не переходил грань политики, он лишь кивал, полуприкрыв веки своим мыслям, тактично поглощая мою историю без лишних комментариев. «А теперь они оба пришли к тебе». Наконец нарушил он молчание после продолжительной паузы в концовке. «Знаешь, я уже очень давно живу в лучах солнца, непередаваемо долгим был мой путь бок о бок с вашим родом. Но каждый новый день рядом с вами для меня открытие». «Не для тебя одного, не только для тебя», – покачал я головой. «Останови войну». Его огромные бездонные глаза завораживающими омутами вцепились в меня. «Не знаю как, но останови». «Ну, если бы я мог щелкнуть пальцами, и от этого бы все наладилось, то, уверяю вас, отщелкал бы себе руки до локтей», – улыбнулся я. «Но, увы, ах мне, есть вещи, против которых мы все бессильны». «Ты давно уже в этом мире?» Легкая улыбка коснулась его губ. «Какой из родов выпустил тебя в этот мир, сеньор?» Повисла напряженная, звенящая пауза между нами. Я не то что моргнуть боялся, я даже дышать на какое-то время забыл. «На оба вопроса нет». Я опустил веки, откинув голову и вздохнув глубоко для успокоения. «Впервые в этом мире я буду вынужден сказать, что я чужой. Впервые вслух признаю то, чего сам принять и, главное, отдать не могу и не хочу. Совсем недавно кто-то призвал меня в это тело, подозревая, что это стало чьей-то досадной оплошностью». «Ты искренен?» Тень улыбки по-прежнему не покидала его уста. «Это дает тебе плюс, но я должен предупредить тебя. За такой щедрый подарок, как вторая жизнь, обычно принято платить первой. Цена вопроса обычно крайне высока. Лично я не вижу, потому и спрашиваю. На тебе печать эльфийского рода, а это обычно значит, что ты еще не оплатил свое». «Я не просил». У меня невольно сжались кулаки. «Так давай заберем». Он склонил выжидательно и насмешливо голову на бок. «Не надо!» – невесело рассмеялся я. «Так и быть, сочтемся!» «Не знаю, не знаю!» – он стал серьезен. «Это не моей компетенции вопрос. К тому же...» «Что?» – прервал я паузу. «Я не слышал, чтобы кто-то из домов солнца за последнюю сотню лет призывал сеньера». Он постучал пальцем по столу. «Возможно, твой долг висит у детей Луны, а его уже мы, в свою очередь, не дадим тебе выплатить». Вот и приплыли. Я почувствовал, как мое сердце стало затапливать злость и какое-то черное чувство глубокого жизненного разочарования. «Мне рассчитывать на смерть?» Скулы свело при этих словах. «С нашей стороны не обязательно», примирительно вскинул он ладонь. «Даже больше. Если урегулируешь самостоятельно конфликт между Империей и Фенором, могу самолично поставить над тобой свою родовую печать защиты. Но у тебя должно быть понимание, что за детей Луны я не могу говорить. Долг есть долг. Ошибки принято исправлять. Мой авторитет имеет значимость в Доме Солнца, но я никто среди Диос-Альфов. Солнце и Луна уже долгие годы живут на грани зыбкого мира, и поверь мне, он куда важнее твоей жизни и даже нашего покровительства над вашим сумасбродным родом». Я сидел, тихо вскипая от открывшихся перспектив, и, увы, был бессилен над ситуацией. Нет, конечно, можно вскочить и пнуть табуретку, там, не знаю, плюнуть на пол, или схватить эльфа за уши и попробовать их оторвать, но, во-первых, при чем тут табуретка и пол? А во-вторых, похожие уши и все остальное собрались отрывать именно мне. «Ладно, Ульрих», — он поднялся со стула, более не удостаивая меня взгляда. «Пока от тебя все равно ничего не требуется, кроме того, чтобы остановить войну». «Всего-то?» У меня аж горло сперло от его слов. «Пока да», – нравоучительно воздел он пальчик. «Но об этом мы поговорим с тобой позже. Сейчас тебе нужно пройти в приемную у Южных Ворот. Там тебя ожидают посетители». «Блять!» Я схватился за голову, чувствуя, что этот день добьет меня окончательно. «Кто еще? Кого мне еще для кучи нужно спасти?» Не прощаясь с эльфом, я на негнущихся ногах дошел до стойки столовой, где залпом выпил полкувшина фруктового отвара и подмахнул одну кружку молодого игристого вина, отчего хоть немного душа встала на место после этих скороспелых встреч. Нет, это ж надо же так было сегодня всему и сразу совпасть. От расстройства я даже стукнул кулаком по деревянной стойке. Но... нужно быть стойким оловянным солдатиком. Нужно. Хотя, видит Бог, хотелось со всех ног ломануть в свою комнату и спрятаться под кровать, а не топать ножками на очередное рандеву с судьбой. Покачав печально головой, все же был вынужден выйти из столовой, дабы направить свой путь в обратном направлении, по пути сверяя маршрут через прохожих, чтобы не заблудиться в этом маленьком внутреннем городке. Приемной встретил хмурый клерк, который и проводил извилистыми коридорами к небольшой комнатке, где меня с порога ждали жаркие объятия женских рук и печальное лицо, полное слез. «Капитан!» – сдержанно кивнул я высокому круглоплечему мужчине, стиснувшему рукоять своего меча. «Баронесса!» На моем плече рыдала взахлеб баронесса фон Пинксвар. Истязаемое судорогой рыдание не в состоянии сдерживать эмоции даже в малой степени. Придерживая за руку рыдающую женщину, я усадил ее на небольшой диванчик, приобняв за плечи и не спуская взгляда с сэра Гарича Олрока, бывшего капитана моей личной гвардии. Да, пожалуй, судьба не могла организовать мне более нежелательной встречи, чем с бывшим капитаном, а ныне моим заклятым другом Гаричем. Неприятно. Чертовски неприятно было отвечать на его колючий немой взгляд. Особенно с учетом того, что сам ощущаешь ту глубину неприятия, что возникло между нами, прямо скажем, по моей вине. Да, это моя всецело вина. Именно я подвел его, и именно я подписал своей рукой пакт о разрыве дружбы между нами. Было ли мне стыдно? Было, но случись все вновь, поверьте, не думаю, что поступил бы иначе. Что они здесь делают? Мне было до жути неуютно видеть такую сильную и невозмутимую баронессу в таком состоянии. Но похоже, что от нее мне не скоро удастся добиться хоть каких-то внятных слов. Похоже, придется обжигаться об этот невыносимо колючий взгляд Ол-Рока. Я внутренне даже усмехнулся. Вот оно как бывает. Судьба все расставляет по своим местам. Гордый рыцарь пришел ко мне и стоит, играя желваками на скулах, потому что, похоже, так решила его женщина. А что делать? Так уж устроен мир, классика, господа. Слабый пол сильнее сильного, в силу слабости сильного пола к слабому. Не мной придумано, такова суть природы. Кряхтишь, пыхтишь, ворчишь, но натягиваешь трикошку, дабы с гордо поднятой головой и мужественным взглядом под дождем пойти вынести мусор. Вот так иной раз мы, мужчины, идем на подвиг, не жалея себя. Говори. Я склонил как бы в примирении голову перед ним, продолжая поглаживать плечи безутешной женщины. Певна и молка, выдавил Гарич из себя слова. Их похитили. Сердце ёкнуло от осознания случившегося, а внутренне я лишь кивнул своей догадке. Да, это прогнозировалось, причем не мною, а матерью. Она боялась, что это может произойти, и это произошло. Пенка и молочко не просто дочери баронессы. Эти девочки рожденные оборотни, а подобным их сообщество не разбрасывается. Насколько я помню, они уже приходили с, так сказать, полюбовным разрешением данной дилеммы, но мать была непреклонна. Она не отпускала девчонок от себя. «Вчера», – произнесла женщина сквозь слезы, – «они высчитали мой лунный цикл, теперь мне никогда их не найти, за месяц след остынет». Шарики и винтики защелкали в моей голове, складывая общую картину событий. «Да уж умно». «Маман-то у нас тоже не лыком шита, мамулечка у нас тоже оборотень, правда, с приобретенным вирусом трансмута. Но, согласитесь, нелегко скрыться от подобного зверя в гневе. Тут-то и всплывает злополучный лунный цикл, обязательный для тех, кто приобрел подобные способности. Нет, конечно, дело не в луне, а в банальной неспособности организма, рожденного человеком, без определенного внутреннего ресурса, ряда элементов и энергий, совершить подобный оборот. Вот и ждут они определенное время, после чего на энное время бегают по свету, виляя хвостиком, что, видимо, и совершила баронесса, истратившая свой ресурс не далее, чем вчера, а поутру получившая такой страшный удар, под дых выбивший ее из колеи. Ведь теперь она бессильна. А следующая возможность превратиться в волка, если не ошибаюсь, у нее будет минимум дней через 30-35. Да, тут не то, что волчица после этого не найдет. Тут уже и имен не вспомнят, как кого зовут. Я мотнул головой Гаричу, как бы показывая, чтобы он продолжил вместо своей супруги дальнейший рассказ. «Определенно клан», — он поджал губы. «Вокруг дома, кругом волчьи следы, я разослал по округе солдат, но, похоже, все рожденные уходят зверем, не идут дорогами, так что, боюсь, простыми способами их не взять». Бестиаров вызывал. Я посмотрел ему в глаза, ожидая реакции, ведь наш парень не просто какой-то там Ол-Рок. У него папенька был далеко не последним человеком в этом ордене, так что, думаю, связи у Гарича в тех кругах порядком. «Нет», – он опустил несколько пристыженно взгляд. «Понятно». «Нет, правда, понятно». Пропал мужик, съело его сердце, это рыдающая в моих объятиях волчица. Никуда он не побежит, и ничего он не сможет со всеми своими связями вместе взятыми. Куда ему бестиаров вызывать? Чтобы освободили, а потом всей кучей весело на костре сожгли? Это не простой рыцарский орден, и это непростая любовь для него. Очень непростая. Что ж, теперь мне ясен ход мыслей фон Пиксвар и постная морда капитана. Им некуда больше идти, им просто не с кем во всем белом свете разговаривать. Да уж, остался я. Клятва преступник, человек, играющий грязно и подло. Тот, кто может, нет, не так, не сможет отказать. Не сможет? Я немного отрешенно витал в своих мыслях, обдумывая сегодняшний насыщенный встречами день, и не слышал ни рыданий баронессы, ни коротких рубленых фраз, выплевываемых через гордость Гаричем. Мне не хотелось слышать и видеть никого вокруг. Но деваться мне некуда. Я помогу найти девочек, я остановлю войну, я получу печать свободы от эльфов, горы сверну. Только умоляю, оставьте меня, наконец, все в покое.